темнота накрывает забвенья. Я в тумане, где кобра черная мне играет на флейте. Я в голове, сердце в кандалах, я невольно твой пленник. Потерян в заклинаниях ведьмы. Поэта витая джагуа. Чары написал крови на узлах, что покажет.